Это карма, Пивз. Ты десятилетия терроризировал учеников, профессоров, творил гадости и оставался долгие годы безнаказанным. Но у судьбы злое чувство юмора, не находишь? Ведь теперь тебе придется сменить свое амплуа на роль заключенной жертвы. А мне выпала сомнительная честь воздать по заслугам тебе и быть твоим обвинителем, судьей и тюремщиком. Убивать или развеивать я тебя не буду, но вот времяпровождение с весьма неприятным удовольствием быть немножко съеденным, гарантирую, судя по новым попыткам выбраться, угрозам расправы со стороны директора и мату, юмор мой призрак не оценил. Ой, смотри, Жорик, походу он восстанавливается, причем довольно быстро, вот что значит быть подключенным к источнику Хага. А что это значит для нас, мой дорогой прожорливый подселенец? Судя по тому, как ты с предвкушением шевелишь своими стебельками, ты уже понял, что нам подключили безлимит на твою магическую жрачку. Это просто великолепно, Жорик. Для нас, но точно не для нашего доброго и щедрого друга Пивза. Как я уже говорил, это карма. А еще, мой драгоценный призрачный пакостник, когда твои негативные эмоции, и особенно, ненависть ко мне, будут литься через край, ты станешь просто потрясающим ингредиентом для моего ритуального кинжала. Точнее, кинжалов, нескольких. Смотри, как ты у нас бодро восстанавливаешься, ведь, как говорится, оптом дешевле. Но тебе знать об этом вовсе не обязательно. Все эти действия и сам процесс натолкнули меня на интересную мысль. А ведь призраки есть не только в Хаге, также и в обычном мире, полной истории про привидений, всякой нечисти и прочей чепухи, в том числе и в районе, где у нас дом. А это значит, что можно будет летом попробовать поохотиться на них. Пивза развоплощать рискованно. Все-таки он часть Хага, кто его знает, как и что, или кто может отреагировать, тот же дедуля, например. А вот на тех привидений всем будет плевать, да, придется готовиться, причем особенно тщательно, так как там не будет такого шикарного, не побоюсь этого слова, ритуального круга, как тут, еще и запитанного на Хагвартс, и все придется тянуть на себе. Но до лета еще есть время, так что будем готовиться, учиться и тренироваться. Все-таки потрясающее творение, это выручай комната, открывает такие возможности. И ведь это далеко не последняя тайна Хага, уверен, что еще много всякого есть, хоть преподавателем становись, чтобы после учебы тут задержаться. Ладно, уже давно пора идти и на боковую. Даже если призрачный паразит сбежит после моего ухода, ничего особо преступного я не сделал, максимум скажут: Алекс плохой мальчик, нельзя же так, с призраками, хотя, судя по личности пленника, скорее всего, даже похвалят и выдадут баллов за креативный подход в наказании. Накинув на себя невидимость, по-тихому выбрался за дверь. К моим несбывшимся опасениям, Филча за дверью не оказалось. И я по ранее намеченному маршруту, без каких-либо еще приключений, добрался до башни и своей гостиной. Скинув с себя невидимость, наткнулся на нервную и переживающих Герми, которая сидела и ожидала меня, разумеется, также в невидимости. После краткого пересказа событий часов минувших, наконец отправился на заслуженный отдых. Этот день определенно удался. Завтра нужно не забыть отправить часть налички для обмена в банк гоблинам. Если это будет иметь смысл, нужно все сначала разузнать и посчитать, а после попробовать заказать огневиски. Если идея погорит, то вторую часть отправить маме, с описанием проблемы и пожеланием стать счастливым, но недолгим обладателем дорогого магловского вискаря. Эх, Сеня, как же жаль будет отдавать такие сокровища, даже не распробовав. А потому, если наш потенциальный советчик, наставник и по совместительству информатор, примет щедрые дары, но вот сотрудничать не соизволит, что же, тогда я уже точно знаю, кто будет первой жертвой моей практики ритуальных проклятий. И поверьте мне, я буду это делать с энтузиазмом, праведным рвением и чистой совестью. Пивз. Глава 12. В учебу словно в омут, с головой. Часть 3. Многие истины, за которые мы цепляемся, зависят от нашей точки зрения. Грандмастер Йода утром, сразу после пробежки, отправил письмо с Печкиным тому в дырявый котел, узнать ценник на огневиски. Поход в выручай комнату в режиме склада принес мне 214 фунтов стерлингов. Пока сразу на галеоны менять не стал, подожду ответ от Тома. Сейчас же время плотного завтрака, а то Жорик голодает и вдруг мной решит закусить. Сегодня после занятий мы с Герми снова попробуем пробраться в выручайку. Есть идея посмотреть, как комната будет выглядеть в режиме для тренировок маги. Эх, еще надо с Талмудом найти время разобраться, и вообще понять, какие реагенты наиболее востребованы и поискать в выручайке в режиме склада. Так и тянет в голове мысль стащить как-нибудь те волшебные часики перемотки времени, как бы они мне пригодились. К обеду Печкин принес ответ от мистера Тома, и прочитав его, понял, Филч будет пить обычный виски, на виски с приставкой огни, я пока не зарабатываю. Но, раз не качеством, то возьмем количеством, большую часть денег сразу же отправил маме, с новой запиской, остаток денег, после закупки взятки, написал, чтобы потратили на себя, им тоже надо себя радовать. Уже на обеде заметил, как Поттерика часто смотрит в нашу с Герми сторону, перешептываясь о чем-то. «Спасибо, напомнил друг, ты наш хороший, а то я забыл со всей этой беготней в выручай комнату про новые кинжалы, пару из которых можно сделать под присмотром профессора Флиткива и один продать Поттеру. Остальные два пойдут на ритуальные, нужно будет подобрать руны и впаять в них трансфигурации по накопителю». После занятий сначала забежал к профессору Флитвику, Герми, конечно же, увязалась со мной, посмотреть, чем буду заниматься. Внимание это, конечно, хорошо и приятно, но иногда оно бывает излишним. Нужно будет как-то до нее это донести, но так, чтобы не обидно было. Так как в часть моих секретов я уже ее посвятил, а только потом решил подумать, а собственно, за каким чертом я это сделал. Будем честны, кто она мне? Одноклассница, помощь оказывает. Вызывает ли симпатию? Трудно сказать, скорее да, чем нет. Почему связался с ней? Из-за канона, она знаковый персонаж, но персонаж то там, а тут, реальный человек, со своими мыслями, чувствами и проблемами. И все становится намного сложнее. Ладно, это все лирика, кинжалы делать нужно. Потом еще успею над этим подумать, обязательно. В долгий ящик такие проблемы тоже однозначно откладывать нельзя. Иначе можно потом очень пожалеть об этом. Правда, в большинстве случаев, уже поздно будет. Снова, под присмотром профессора, на ритуальном круге, сделал сначала кинжал с огненной руной, теперь их у меня два, точнее полтора, так как первый, по сути, одноразовый, и один из них как раз продам. А следом с ледяной руной, в битве на выживание с троллем она неплохо себя показала, хоть и тоже, по сути, одноразовый инструмент, так как дешевый материал не держится долго, но своя жизнь дороже будет, так что нечего скупиться, Сеня. Не мешало бы после учебного дня из очаровательных процедур отдохнуть, но время уходит слишком быстро. Так что, ноги в руки, и в выручай комнату. Знаете, о чем я сейчас думаю? Вот как у меня так выходит, а? И что же с этим мне теперь делать? Такие мысли терзали мою голову, когда смотрел перед собой на круглый зал, центральная часть которого чуть ниже краев и напоминает большую арену. Пол мощен ровными плитками, вдоль стен колонны, к которым крепились факелы, магические, правда, дыма нет, но не суть важно. Потолок затемнен, в дальнем углу, за импровизированной ареной, манекены по типу пугала из неизвестного материала, разных форм и размеров, явно для отработки ударов. Справа стоят стойки с разнообразным колюще-режущим инвентарем убиения как себе подобных, и, судя по масштабу разнообразных форм и размеров пик, копий, трезубцев и мечей больше моего роста, можно смело утверждать, что монстров всяких тут тоже вполне успешно умерщвляли. Слева, своеобразная, если можно так выразиться, зона отдыха, но очень скромно, бочки, уверен не ошибусь, что с водой, скамейки и уголок оказания первой помощи, судя по наличию бинтов, тряпок и прочего. И что же все это значит, Сеня? Как же так вышло? Просто кто-то, наматывая круги перед дверью комнаты, вдруг зачем-то вспомнил Рассела Кроу, с мать его, гладиатором. Вы спросите, почему же я так переживаю? Да потому что мы любуемся этой красотой, и проникаемся антуражем варварских эпох уже третий раз. Зайдя первый раз и посмотрев на сие великолепие, мы молча вышли, подумали о чем-то более нормальном на наш взгляд, подходящем для тренировки магии. Зашли, не помогло, снова вышли, тихо обсудили мысли, представили образы, снова зашли, и теперь, стоим, смотрим. Вот честно, кто-нибудь, дайте мне телефон, звоню на киностудию, большое и классное кино снимать будем, осталось подобрать актеров на главные роли и можно смело готовить полочку для Оскара. Мои мысли прервала Гермиона. «Алекс, это оружие, оно же выглядит как настоящее», сказала она, подойдя к стойке мечей. «Уверен, оно самое что ни на есть настоящее, Герми, и я даже знаю, кто из создателей Хага собирал по миру все эти дрынные сабли. Как же так вышло, Алекс? Мы же представляли обычный класс с мишенями и местом для спарринга. Если бы я только знал, Герми, если бы только знал, крестим пальцы за спиной, делая самое искренне честное лицо, на какое способен. И что нам делать? Места тут вроде много, и вместо мишени есть вон там манекены, сказала Гермиона, собираясь зайти в глубину зала, но я ее остановил. Погоди, Герми, не торопись, присмотрись внимательно. Что тебе это все напоминает? Колизей немного, с уроков истории в обычной школе. Правильно, я тоже так думаю. А что у нас происходило в Колизее, Герми? Бои на смерть, и тренировки тоже у гладиаторов были довольно опасны. Тут не хватает только трибун с людьми, которые будут вопить: «Убей его!» или «Убейся, наконец, уже сам!» А теперь давай наложим все это на магию. Так что, я не удивлюсь, что в этом зале могут быть вооруженные магические манекены, которые нас в салат порубят. Алекс, давай уйдем отсюда. Будем тренироваться в обычном классе. Погоди, Герми, предлагаю действовать следующим образом. Я сейчас потихоньку буду идти к центру зала. Ты же остаешься у двери и, если что-то произойдет, бежишь звать первого попавшегося преподавателя. А как же ты, Алекс? А я бегу за тобой следом. Интуиция подсказывает, что скорее всего, тут безопасно. И никакая магическая хрень не выпрыгнет из-под пола. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Медленно, шаг за шагом, начинаю двигаться к центру круга. Честно, страшно. Зачем я это делаю? Сам толком не уверен, просто интуиция и логика, что раз мы желали комнату для тренировок, а не изощренного способа самоубийства, то все должно быть нормально. Вот уже в центре импровизированной арены и ничего не произошло, уже смелее дошел до края зала, где стоят манекены. Видимо, сегодня повезло нам, и это просто комната для тренировок, хоть и весьма своеобразная. Но, должен признать, она очень мне подходит, и даже уже начинает нравиться. Осталось найти, с кем тренироваться, в том числе размахиванию дрынами разными. Ведь, как показала встреча с троллем, магией решить можно не все. А ведь есть еще василиски всякие, и великаны. Но все это все равно заставляет задуматься и сделать логичные выводы. Первое, выручай, комната каким-то образом сканирует наши желания и ассоциации, связанные с ними, после чего подстраивается под них. Причем, почти мгновенно, а это очень мощно, я вам скажу, мягко говоря, осознание такого шокирует. Очень надеюсь, что дедуля не получает информацию от сканирования. Хотя, скорее всего, нет, и сканирование проводится именно поверхностное, в головушках у нуждающихся. Интересно и занимательно все это, таинственно и сложно. Чем больше изучаешь магию, тем более неизвестной она кажется. Все-таки золотые слова говорил зеленый Чебурекин: вопросов всегда больше, чем ответов, вот это абсолютно точно. Второе, на что еще способен этот поражающий воображение механизм, и что еще есть в запасниках Хага, что заполняет разные варианты комнат. Одни вопросы. В итоге, покидали заклинания в манекены, эти куклы, кстати, отлично держат удар заклинания Сика. Герми предлагала испытать на ней проклятие слепоты или косноязычество, но, я как-то побоялся. Вдруг эффект будет сильнее, чем мы думаем, тогда придется идти к мадам Помфри, а она, в свою очередь, может и доложить, что два сопляка балуются темным колдовством. Явно будет нам не весело, а потому, пока не изучим хоть какие-либо способы рассеивания или нейтрализации проклятий, от таких экспериментов придется воздержаться. Дальше спокойно и без приключений вернулись в башню, Герми ушла спать. А вот я спать не собирался, ведь сегодня надо еще проведать, как там поживает наш дорога и очень несчастный пленник. От моих мыслей левая рука начала зудеть, видимо, это Жорик. И это у него что-то вроде урчания живота, когда голодный. Так что прости, Пивс, но сегодня тебя снова будут есть. Увы, так нужно, и ты с этим уже ничего не сможешь сделать. На следующий день, уже за завтраком, несчастный Печкин приволок тщательно завернутую матерчатую сумку. И судя по легкому звону стекла, я уже знал, что в ней. Спасибо, мама, что сделала все так быстро и оперативно. Получается, уже сегодня ночью я иду слоняться по коридорам, нарываясь на встречу с Филчем. Зарабатывать посещение, сделав глупость во время занятий, это ронять репутацию. Уверен, она мне еще пригодится. День пролетел быстро, в предвкушении вечерних действий, опять с Герми ходили в выручайку, но уже в режиме библиотеки. Я искал ритуалы, что могут мне сейчас пригодиться, но пока нет ничего простого и доступного, либо не там ищу, так как это одна из самых больших секций, а я успела смотреть лишь очень маленькую ее часть. Правильно говорится, ритуалистика в основе всей магии, те же банальные взмахи палочкой, по сути своей, тоже примитивный ритуал. С такими мыслями, уже после отбоя, я спускался по лестнице в сторону третьего этажа, зная, что искомый субъект точно, где-то недалеко, из-за важности коридора этого самого этажа и его тайн. Отдельная тоже тема, для размышлений, но не сейчас, успеем еще, простите за тавтологию, пофилософствовать на тему философского камня. Сейчас можно вспомнить, лишним явно не будет, кто же ты у нас есть, Аргус Филч, если память мне не изменяет, а я уверен в ней, хорошая моя, то в каноне, его многие считали сквибом, который на должности завхоза Хага работает уже много лет. Вопрос, помня, как он скрутил наследника Малфоя и его шестерок, такой ли он на самом деле, безобидный сквиб. А если к этому добавить скорость, с которой он перемещается по замку, зная очень много его секретных проходов, то все становится уже на порядок сложнее. Его кошка, с которой он имеет магическую связь, однозначно фамильяр, и не простой она дворовая кошка, а Книлс. Далее, завхоз, должность, подразумевающая доступ ко многим местам замка и знание многих секретов, даже если они не очень значительны, такая информация, как и тайные проходы, весьма ценна. И последнее, как и большинство завхозов, он, уверен в этом, натаскал себе всяких ценностей, на которые натыкался в замке, и до которых нет дела выше стоящим личностям. Как-то так получается, очень мало по сути информации, но что есть, то есть. Как и предполагал, уже за поворотом на третий этаж с лестницы, мы столкнулись с Филчем. И что же тут, среди ночи делает один из примерных учеников первого курса? Весьма спокойно, на удивление, спросил Филч. Да так, погулять вышел, не спится чего-то, ответил я. Ну пойдем тогда, прогуляемся, сначала до моего кабинета, зафиксируем нарушение, а вот потом, до твоего декана определить тебе наказание. Шли молча, оказалось недалеко, до его кабинета. Сам кабинет был достаточно прост и скромен, стол, пара стульев, шкаф с книгами и другой с посудой, в общем и все. Пока Филч полез искать свою тетрадь нарушителей, я, молча и с серьезным видом, поставил первый пузырь на стол. А как, удивил малец, а по какому поводу, а не слишком молод ли ты для таких напитков, это исключительно вам, разговор есть. Ну, тогда садись, рассказывай, как минимум повод выслушать тебя, я уже получил, сказал Филч, садясь за стол, так и не записав нарушение в тетрадь. Мистер Филч, в тот раз, я видел, как вы расправились с наследником Малфоем и его вассалами. Я знаю, что вы меня заметили, и я уверен, что доказывает мне увиденное, вы отличный боец и очень хорошо знаете, как сражаться с волшебниками и их слабые стороны. Прошу вас в наставлении. А если я скажу, нет, малец, не слишком ли это нагло с твоей стороны? С ухмылкой ответил Филч. Молча достаю вторую бутылку виски из-за пазухи, ставлю на стол и наслаждаюсь реакцией. А как, а ты, смотрю, знаток, для такого сопляка. И кто же тебя научил, только не говори, что сам догадался, не поверю. Да, судя по словам одного эксперта, предки у меня русские. Так что, верить или нет, ваше право, инициатива моя. Вот значит как, тогда, все может быть. Ладно, удивил ты меня, парень, и подготовился, и наблюдателен, да и логикой не обделен. Но учить тебя чему-то я все равно не буду, только несколько советов и пару приемов, на большие даже не рассчитывай, еще маловат будешь, да и учебы Хогвартса тебе хватает. Сейчас же, я отмечу твое сегодняшнее нарушение, а позже, согласуются с твоим деканом тебе пару отработок у меня, за них и управимся, все, можешь идти, уверен ты не будешь слоняться по коридорам, как некоторые идиоты, а сразу пойдешь в свою башню, смотри не разочаруй меня. Иначе нашего уговора не было, а этот чудеснейший напиток, я у тебя просто изъял, закончил свою речь довольной ухмылкой старик. Сэр, разрешите последний вопрос, только один малец, возможно это личное, но вы ведь раньше были волшебником, да? Рискнул спросить я, так как эта информация точно будет не лишней. Да, был, но потом получил очень скверное проклятие, и стал не лучше чертова скриба. И зачем же ты мне про это напомнил? Прости, сэр, я не хотел. Понимаю вас. Да что, такой, как ты, может в этом понимать, больше чем кажется, сэр. Чуть-чуть приподнимаю рукав мантии, показывая часть проклятия, как видите, понимание имеется. И кто же тебя так умудрился, в твои-то годы? И ты же, не из чистокровных небось, маглорожденный, так ведь, сам, точнее собственная глупость, поспешность и отсутствие знаний. Поэтому теперь ищу наставничество или советы, чтобы больше не повторять своих ошибок. Похвально, что хоть кто-то на них учится. Ладно, иди уже, сказал Филч, выпроваживая меня за дверь взглядом, уже достав стакан. Всего доброго, сэр, спасибо, что выслушали, попрощался, закрывая за собой дверь. Да уж, меньше чем хотелось бы, но больше чем ничего. Ну а чего ты ожидал, Сеня? Что старый мастер проникнется юным дарованием и обучит своему великому кунг-фу? Так не бывает, во всяком случае в реальной жизни, или бывает, но очень редко. Из того, кому так повезло, потом госпожа удача берет обратно, с процентами и долго, заставляя того счастливца применять то самое кунг-фу налево и направо, лишь бы выжить. Ладно, обойдусь пока как-нибудь, а дальше посмотрим, может старик еще чего подкинет, расщедрившись. Надо только нормальные отношения с ним поддерживать. Уже заходя в спальню, сообразил, что все мы крепки умом задним. Надо было его кошке что-нибудь принести, вискас какой, или чего они едят. Его бы это точно проняло. Эх, жаль, что только сейчас сообразил. Но ничего, нужно просто не забыть взять в следующий раз. Филч и миссис Норрис. Глава 13. В учебу словно в омут, с головой. Часть заключительная. Драконы едят по кусочкам. Из рецепта поедания питахаю, дракона фрукт. Сон, который снится Сене. И что бы все это значило? Спрашиваю себя, оглядываясь по сторонам. А поразмыслить есть над чем. Я оказался на поляне, на небе сумерки, вокруг темный лес, где за первыми деревьями уже ни черта невозможно разглядеть. Страшно, охренеть как. Потому что очень маловероятно, что это пустой лес, от него так и веет опасностью. В подтверждении моих мыслей, в глубине леса начала проглядываться красная, светящаяся точка. А после, вокруг меня, среди деревьев, но не близко, стали появляться пары красных глаз и подобие силуэтов. Ужастик подвезли, и бежать-то некуда. Проснулся. Господи боже, это что за кошмары начались? Меня прокляли, хотя я и так проклят. Что бы это ни значило, не к добру это, Сеня, ой, не к добру. Надо в душ, остыть и смыть пот, что-то совсем ночка жаркой выдалась. Данные мысли о том, что же это могло быть, не покидали меня всю утреннюю пробежку. Сегодня снова один, видимо, Герми, после вчерашнего очередного провала с недостатка выносливости, решила взять выходной. Только бы не надумала себе, как путь срезать, та-то наварит гадости всякой, потом в больничке лежать. Один уже насрезался. За завтраком, наконец, полностью успокоился. Решил, что сегодня после занятий надо зайти к медику. Во-первых, провериться лишним не будет, особенно если причина кошмаров – проклятие. Во-вторых, сдаваться, мне не осилить талмуд, попытки тщетны, учу одно, начинаю путаться в другом. Посмотрим, что мадам Помфри скажет. Если отворот-поворот, то буду искать знания в выручайке, а советы спрашивать у господина Смитвика. Вечером, как и планировал, явился в больничное крыло. Герми, на удивление, за мной не увязалась, так даже лучше, меньше знает, крепче спит. Целительница нашлась быстро и, на мое счастье, не была ничем занята. Мадам Помфри, простите, но я никак не могу осилить целиком этот талмуд. Слишком много всего и все это сложно. Молодец, что пришел и сказал как есть, Алекс. Это было твое испытание. Я и не ждала, что ты все это осилить сможешь, тем более сам. А если бы пришел и сказал, что все выучил и разобрался, то я, проверив, убедила тебя в обратном, и мы бы на этом попрощались. Работа с пациентами подразумевает честность, не только с ними, но и с самим собой, Алекс. Ведь ты должен точно осознавать свои силы, возможности и ограничения. И если взялся за дело, его уже нельзя не завершить или сделать только наполовину. Хоть в твоем случае, мы столкнулись с существенными ограничениями, варианты все равно есть. Я понимаю, спасибо. Очень хорошо, занятия будут проходить у нас с тобой раз в неделю до конца года. В этот год мы не будем изучать никаких заклинаний. Сначала мы подробно разберем с тобой общую анатомию человеческого тела, а в тонкости и нюансы будем углубляться и в последующие годы. Ведь для того, чтобы двигаться дальше, Ты должен очень точно знать и понимать, с чем тебе предстоит работать. Также мы будем уделять внимание зельеварению поддерживающих микстур, лечебные тоже оставим на будущее. Как раз хотел поговорить об этом, мадам Помфри, в силу своего проклятия, я вынужден регулярно потреблять укрепляющее зелье. Выданный мне запас имеет свойство заканчиваться, а на уроках у профессора Снипа мы его не изучали. Хорошо, что сразу сообщил о проблеме. С него мы и начнем. Я подготовлю ингредиенты, а после подумаем над более сложными вариантами и подберем, что тебе подходит, что позволит потреблять тебе этот напиток раз в неделю. Все-таки, пить зелье каждый день для организма не есть хорошо. Сейчас же, дам тебе задание к нашей следующей встрече, тебе нужно посмотреть в библиотеке общее строение человеческого тела и основные органы. Их мы с тобой и обсудим. У меня есть еще один вопрос, мадам Помфри. Он не относится к обучению. У меня есть подозрение, что на меня наслали проклятие. А как, из чего же ты так решил, мой хороший? Мне приснился очень неприятный кошмар. Хорошо, сейчас проверим. Мадам Помфри начала совершать взмахи палочкой, шептать заклинания, думал, сейчас что-нибудь может удастся запомнить. Ага, размечтался, во-первых, она все делала быстро, а во-вторых, как же изящно то, засмотрелся, скорее всего даже рот открыл корытом. Эх, какая женщина тут пропадает, и удивительно, что не замужем. Хотя кто его знает, этих ведьм, может уже, трехкратная вдова, а я тут стою и рот разеваю. Мои грешные мысли были прерваны, мадам Помфри. С тобой все хорошо, Алекс, во всяком случае, каких-то проклятий, кроме твоего персонального, на тебе нет. Вот возьми, зелье без сновидений, попринимай 3 дня. Большое спасибо, мадам Помфри, я тогда пойду. Как говорится, ищущий найдет рано или поздно, вот и тут, слава богам, получилось. Да, все самое интересное еще впереди, далеко за горами, но мне до этого еще рано, все равно не пойму, пока не разберу основы. Эх, все-таки изучать что-то с наставником и самому — это две очень разные вещи. Если вопросы по ритуалам еще можно задавать профессору Флитвику, то вот проклятие и некромантия – два нужных мне и, в то же время, очень опасных и рискованных направления для самостоятельного изучения, остаются пока на совести библиотеки-выручайки. Теплится надежда на семью отца, но где ее найти, то, не говоря уже о множестве других проблем, которые будут, даже если найду. Ладно, прорвемся, пора идти кормить Жорика, а не то Пивс там небось уже соскучился, тоскует по нам, вот прямо уверен в этом. Таким образом, наступил декабрь, мои отработки с обучением у Филча пока были перенесены, старику повесили других идиотов, проштрафившихся намного больше меня. Судя по его словам, профессор Флитвик вообще предлагал дело замять и сделать вид, что ничего не было. Примерный ученик все-таки, с таким похвальным рвением грызет гранит науки, ну подумаешь, погулять вышел, замечтался, с кем не бывает. Но Филч сообщил мне, что вискарь оценил, а потому свое слово сдержит. Приятно, что так, а не решил все спустить на тормоза. Пришло наконец-то письмо от господина Смитвика. Сегодня вечером в школу прибудет сотрудник из Мунга и заберет меня на осмотр. Что же, и тут, наконец-то дело сдвинулось, так как в голове у меня много планов на эксперименты. Но прежде нужны советы специалиста. Наступил вечер, профессор Флевик отвел меня в кабинет к директору, так как перемещение в Мунга будет происходить именно оттуда. Вот очень не хотелось туда идти и появляться перед взглядом дедули. Привлекать его внимание – это последнее, что мне сейчас нужно. Кабинет директора встретил нас его хозяином и, уже знакомым мне сотрудником, который раз вижу, а так и не запомнил его имя, невежливо как-то получилось. Дедуля зыркнул на меня, уверен, попытался проехать по мозгам, но так как я был готов, все мои мысли были о моем проклятии и предстоящем осмотре, не знаю, что он успел увидеть и увидел ли вообще. Быстрое приветствие в виде: «Добрый вечер, господин директор», «Добрый вечер, сэр, я готов, давайте не будем заставлять нас ждать», и меня уже переносит камином в Мунга. Спешил я, конечно же, намеренно, надеюсь, об этой хитрости мысли в моей голове не проскочили. В кабинете, куда нас перенесло, меня уже ожидал господин Смитвик. «Добрый вечер, Алекс, проблем никаких не возникло, а то, видите ли, тебя не очень-то хотели ко мне отпускать, и даже пытались сослаться на компетенцию в вопросе вашего школьного целителя. Нехорошо бы получилось, ай как нехорошо, но, ваш директор хоть и очень влиятелен, но не всемогущ, и против заключенного между тобой и больницей магического контракта, сделать ничего не может, не понеся при этом потери. Но, сейчас это не важно, я и так уже сболтнул тебе больше, чем нужно, так что не запоминай бредни вслух этого старика. Ха-ха, ладно, вернемся к тебе и к нашему объекту исследования. Выкладывай все, что произошло, твои мысли и ощущения. Вот значит, как дела обстоят, как же хорошо, что еще тогда, первый раз выписываясь из Мунга, я последовал совету и заключил контракт на лечение и обследование. Иначе бы тут вышел промах и остался я бы со своей проблемой один. Теперь нужно быть еще бдительнее с мадам Помфри, знания от нее, конечно, нужны, но светиться лишний раз и попадаться под очи директорские как-то не намерен. Дальше я рассказал господину Смитвику Бойстроллим во всех деталях, как помнил, про то, что стало чуть легче после выздоровления, что Жорин аппетит остался на том же уровне. Рассказал и про пивза, только вместо выручайки, обычный класс в дальнем глухом углу замка. Также, про свои мысли, что Жорик, питаясь целью, ослабляет ее, поглощая жизненную энергию, а в случае с пивзом, я понятия не имею, что он ест, но призрак вопит и пытается вырваться при каждой процедуре, испытывая муки боли и страданий, что, в общем-то, нонсенс для призрака. Также про сон рассказал, вдруг тоже что-то значит. Интересно все это, Алекс, и неплохо бы сразу сейчас поставить пару экспериментов. Правда, в количестве подопытных мы пока ограничены, но это пока, хе-хе. Сейчас я тебя осмотрю, ложись, а потом мы пойдем ставить опыты. Энтузиазм из доктора так и хлестал, а мысли о подопытных вращались в голове словно пчелы, показывая разные картины бурной фантазии Пира имени Жорик. Как интересно, я тебя сейчас сильно удивлю, Алекс. Но обо всем по порядку. Первое, твой бой с троллем и поглощение его твоим проклятием не прошел бесследно. Оно впитало частичку сущности этого магического существа, правда, очень маленькую, в пределах один. Что это значит для тебя, что твой метаболизм и заживление ран стал на каплю лучше? По сути, это тебе ничего не дает, разница абсолютно несущественная и от обычного человека никаких отличий ты не приобрел. Но, для нас важен сам факт всего события. Что же касается твоей энергетики, то тут изменения произошли больше. С одной стороны, я думаю, что отчасти это связано с тем, как ты налегал на учебу и тренировки, я не сомневаюсь в этом, потому что иначе тролль бы тебя убил. Само собой, это положительно сказалось на твоем развитии. С другой стороны, питание проклятия призраком, который является частью замка и получает энергию от его источника. Но не обольщайся, много от этого ты тоже не получишь, потому что изначально у тебя было слабое ядро, всего лишь стал немного сильнее, но для тебя и это уже достижение. Так что, Алекс, как я и говорил тебе ранее, учись, тренируйся и не забывай про ритуалистику. Ищи и копи знания и способы их применить для себя. Периодически я буду давать тебе интересные книги, которые тебе помогут. Господин Смитвик, меня терзает вопрос, почему вы так подробно мне все рассказываете и даете советы, какой вам с этого прок? Очень правильный вопрос ты задал, молодой человек. Мне просто интересно, что будет дальше. Как ученому, я бы мог использовать имеющиеся у меня ресурсы и простимулировать развитие твоего проклятия. Но, я могу лишь догадываться, что из этого получится. Оно, скорее всего, просто поглотит тебя и на этом все закончится. А если же, ты будешь развиваться вместе с ним не спеша и последовательно, то мало того, что я буду наблюдать за развитием процесса, еще уже сейчас, я вижу образование между вами симбиотической связи. На данный момент оно не пытается забрать у тебя больше, чем ты можешь дать. А это, в свою очередь, говорит о разумности. Мне интересно это исследовать. Все, хватит болтовни, пойдем посмотрим, как это происходит. Он же псих, Сеня, он чертов псих. Как больные ученые в дурацких фильмах, одержимые своей идеей, так и тут, повернутые на изучение магии то, какое она оказывает влияние на человека. Уверен, я далеко не первый образец в его исследованиях. Уж за свою-то практику он всяких дураков повидал. Но это не важно сейчас. Важно то, что с этого крючка я уже не слезу, и я только сейчас это понял. Хотя, с другой стороны, и его, в общем-то, тоже понять можно, деформация профессии. Если обычные хирурги, насмотревшись всякого, могут потечь крышей, то тут уж и подавно. Даже шуточки двух рыжих близнецов корежат тела своих наивных жертв, Так что иногда дрожь берет, а он, будучи главным целителем, уверен, какой только дичи не насмотрелся. И что мне теперь с этим делать? В своих мыслях, следуя за господином Смитвиком, я не заметил, как мы дошли до специальной комнаты, судя по всему, предназначенной для специальных опытов и исследований. На большом столе, в центральной части комнаты, в специальных контейнерах сидела крупная жаба в одном, а во втором растение, явно тоже магическое, так как слишком активно шевелила листьями с цветком, смутно напоминающим мухоловку. Видимо, это и есть мои первые жертвы. Не так уж и жутко, ибо образы фантазии обещали более кошмарный вид и испытания для психики. Ну что, Алекс, готов? Предлагаю начать с этого милого цветочка, название его тебе все равно ни о чем не скажет, а потому пропустим это. Ну, начинай. Энтузиазмом, горящим в глазах этого человека, можно было плавить сталь, думал я, подходя к первому экземпляру, контейнер с которым Смитвик уже разобрал на части магией. Ну что, Жора, пора кусь-кусь. По левой руке прошел зуд, и два стебля вытянулись, сначала вдоль кисти руки, а после дальше, тем самым, дотянувшись до цветка. После первого касания, цветок сразу же попытался изогнуть стебель и отклониться, но шипы, выросшие из жориных стеблей, уже никуда не собирались отпускать свою жертву. Не прошло и пары минут, как несчастный цветок опустил листья, а сам начал стремительно желтеть. «Достаточно, Алекс», — скомандовал Смитвик. Я мысленно обратился к Жоре, и тот, без особого желания, отпустил свой недоеденный ужин. Цветок уже почти не шевелился. Смитвик применил сканирующее заклинание сначала на цветке, потом на мне. Как ощущение? Не чувствую ничего необычного. Странно, но ладно. По поводу того, что я наблюдаю. Мои предположения полностью подтвердились. Твое проклятие поглощает жизненную энергию жертвы и, если жертва слаба, способна осушить ее до смерти за определенный период времени. Тебе с этого почти ничего не перепадает, кроме того, что высвобождает ресурсы твоего организма для роста. Посмотрим, что будет с жабой. Далее Смитвик разобрал магией второй контейнер и обездвижил жабу безмолвными чарами и даже без палочки, лишь слегка блеснули кольца на руке. Только сейчас я понял, что и контейнеры трансфигурации и он также разобрал без слов и палочки. Монстр, вижу, наконец-то заметил. Удивлен, да, я хоть и имею сильное ядро, Алекс, но не это делает меня сильным, а знания, которые я собирал по кусочкам, а какие-то даже по крупицам, и накапливал их, изучал и учился применять, а также сочетать друг с другом. Каждый волшебник одарен по-своему, и имеет свои предрасположенности, а кто-то и родовые дары магии. И поэтому нет общего пути для всех, есть только база, которую дает школа, может немного больше, кому как повезет. А вот по-настоящему сильным волшебником можешь стать только ты сам, приложив для этого множество усилий. Поверь, этот старик знает, о чем говорит. Слушая лекцию Смитвика, я подошел к жабе и Жорик повторил процедуру. Жаба также, за несколько минут стала показывать вялость, побледнев при этом, не дожидаясь команды, прекратил, отодвинув руку. Что я, живодер что ли? Итак, эти опыты для меня тот еще вопрос морали. С одной стороны, мне нужно узнать эту часть себя и разобраться с ней. С другой, неприятно, не знаю, смог бы я сейчас так с человеком или кем-то более разумным и приятным, чем жаба. Применять в смертельно опасном бою такие способности, это одно, и там, чтобы выжить, я не буду колебаться. Это уже понял в битве с троллем. Что же касается таких вот опытов и практик, головой, то я понимаю, что даже в ритуалах, рано или поздно дойду до жертвы в виде преступника или какого другого отребья. Что уже говорить про опыты в некромантии и проклятиях. Так что морально мне себя к реалиям этого мира еще предстоит перековать. Если хочу выжить, мне нужно цепляться за каждую свою сильную сторону и развиваться. В этом господин Смитвик несомненно прав. Снова осмотрев меня, Смитвик похмыкал себе на уме и указал на дверь, значит, нам пора и больше поучительных лекций не будет. В конце концов, для этого человека, я тоже, в какой-то степени, подопытный. Дальше уже знакомый мне джентльмен обратно переправил меня в хок, а директор, на мое счастье, не удостоил вниманием. Надо скорее лечь спать, Сеня, а думы тяжкие оставить на завтра, ибо подумать есть над чем, но, как говорится, утро вечера мудренее. П.С. В доп. Материалы добавлен темный лес из сна Сени, мы столкнемся с ним еще много раз. Глава 14. Рождество. Рождество, не время года, это чувство. Эмили Мэтьюс. Посещение господина Смитвика, как ни крути, оставило на мне неизгладимое впечатление и заставило задуматься и по-новому посмотреть на магию и пути ее исследования волшебниками. Особенно, если речь пойдет о магии темной, на дорожку которой я уже ступил, и менять ее на что-то иное мне уже не светит. Да и, будем честными с самим собой, сворачивать я как-то и не собираюсь. Просто буду знать, где есть грань, за которую мне путь закрыт. Темная магия может не только творить зло, как и светлая, не только исцеляет. Да, я сейчас, конечно, утрирую, но факт остается фактом. Магия определяется ее исполнителем, а не черно-белым цветом. К Жорику уже тоже привык, прогладит у проклятому. Так что, выше нос Сеня, просто нужно быть более внимательным и осторожным. И господин Смитвик преподал тебе очень важный урок в мире магии. Отягощенный такими мыслями, я закончил пробежку и дальше иду на завтрак. Надо будет Филча проведать, уже пора бы получить его наставление. А там, и Рождество уже не за горами. Также по заданию от мадам Помфри нужно время уделить и с ней обучение проходить, даже если это раз в неделю, все равно, время. Еще библиотека, шлифовка заклинаний, поедание пивза и поиск еще вариантов разнообразия меню Жорика. Нутром чувствую, что бы там про него ни говорил господин Смитвик, этого постояльца мне тоже нужно развивать. Ведь если этот год еще более-менее спокоен на события, то вот уже, начиная со следующего, карусель приключений на выживание раскрутится по полной программе. А время то утекает, как песок, сквозь пальцы. После завтрака подошел к Поттеру, сообщив ему, что после ужина хотелось бы побеседовать. Осталось до ужина окончательно определиться с ценой этой маленькой сделки и уже после думать, куда потратить сие богатство. По пути на занятия в коридоре столкнулся с мистером Филчем. Подошел, спросил, в итоге мистер Филч меня не разочаровал, и уже сегодня вечером, перед отбоем ожидает меня для обучения. Единственное, что так и не успел добраться, до поиска кухни Хогвартса, и спросить корм для его кошки у домовых эльфов. Значит, придется заворачивать в салфетки что-нибудь с ужина, тоже взятка как-никак. Свою кошку он очень любит, а значит, оценит. Сразу после ужина встретились в пустом классе с Поттером, и тот, с превеликим удовольствием, отдал свои кровные 10 галеонов за кинжал с руной огня. Смотря на Поттера, думал, что продешевил, смотря на Роникса, думал, загнал втридорога. Удивительно, что незаменимый лучший друг снова промолчал и не начал объяснять что мне, что Поттеру ценность кинжала, которая, уверен, меньше 10 галеонов точно. Что же это значит, Роникс? Какие свои цели ты преследуешь, и что творится в твоей голове? Жаль, что читать мысли, даже поверхностно, как известные нам мозгоклюи, не умею и боюсь, даже научиться не светит, не дано. Сразу же после успешной сделки бежал бегом к Филчу, и почти с порога достал его кошке завернутое в салфетке мясо. «Добрый вечер, сэр!» «Уже здоровались, Алекс!» «Смотрю, ты принес перекусить миссис Норрис!» «Удивил, если ты задумывал это как способ ко мне подмазаться, то да, несомненно, засчитано!» «Ну, я подумал, что точно лишним не будет!» «По поводу обучения, мистер Филч, я подумал и был перебит Филчем!» «Значит так, Алекс, думаю, тут я, и уже решил, что ты пока слишком мал для серьезных советов и обучения даже одному-двум приемам, что я могу тебе дать. Так что, чтобы ты не вешал нос, а старик слово сдержал, вот тебе записи, тут три заклинания. Ступифай, парализующее заклятие, также способно отбросить противника, очень эффективное. Экспеллиармус, разоружение, в реальном бою почти бесполезно, так как долго произносится, и если ты применишь его на пожирателя, он обязательно выронит свою палочку, только потому, что загнется со смеху, но иногда даже оно может пригодиться. Особенно, если ты научишься применять его без палочки, с помощью малого концентратора, например кольца, и не выкрикивая вслух заклинание. Это вполне возможно, если долго тренироваться, так как заклинание само по себе довольно простое, а любое воздействие на палочку во время размахивания ею способна сбить или ослабить творимое заклинание, даже если ты не достигнешь цели разоружить противника. Таким образом, у тебя в арсенале появится внезапная атака. И наконец, чары с разными вариантами применения. Флиппинда отталкивает вещи от тебя, аналог акция, только наоборот. Ты можешь отбиваться им от летящих в тебя неприятностей физического типа. Либо, что еще более интересно, если ты, Так же как и экспеллиармус научишься его применять без палочки, а с кольцом и не выкрикивая, то сможешь многих недругов очень даже удивить, причем очень болезненно, внезапно метнув нож, ускоренный заклинанием. Понял, запомнил, да сэр, отлично, а сейчас, я, Аргус Филч, клянусь магией, что обучу Алекса Гибсона двум приемам для противодействия волшебникам, а также дам еще два совета до его окончания школы чародейства и волшебства Хогвартс. Вокруг запястья Филча образовалось кольцо обета желтого цвета, означающее, что магией принято обязательство, после чего исчезло. Вот значит, как они выглядят, эти магические обязательства между волшебниками. Это тебе не обещание простецов, нарушил, жди откат и загибайся от него. Жестко, но эффективно. Спасибо, сэр. Беру листы с записями, перевязанные ниткой. Прощаюсь и иду в сторону ближайшего туалета. Накинуть на себя невидимости в выручайку в режиме библиотеки. Герми, судя по всему, уже должна быть там. Надо будет с ней посмотреть и обсудить полученные от Филча заклинания. И вместе подумать над их практикой. То, что нас двое, существенно упрощает этот момент. Кроме того, нужно не забыть завтра сходить в выручайку в форме склада. Вдруг так колечко где завалялось. Опасно, конечно, будет вот так взять и подобрать. Но мы же умные, да Сеня. Сначала возьмем его в перчатках из кожи дракона, завернем во что-нибудь. Уверен, там же вокруг найдется и во что завернуть и коробочка, или что, то подобное, чтобы можно было упаковать. А на следующий день покажу профессору Флитвику. Скажу, нашел, и ведь не совру при этом. Если же план провалится, и колечко не найдется, то тогда я уже знаю, на что потрачу вырученные за кинжал галеоны. Герми, как и ожидалось, обнаружилась в библиотеке выручайки. И как раз смотрела одно из заклинаний, которое я сегодня получил, Флиппинда. Вообще, не могу вспомнить, изучалось оно или нет по канону на уроках чар или Поттер сам его выучил. Ну как сам, уверен, ему подсказали, и если это так, то подсказавшая, сейчас как раз сидит передо мной. Или же все-таки изучали, но в книге канона этот момент был упущен. Просидев все оставшееся время с этими записями и разобрав их со всех сторон, решили, что завтра идем тренироваться. Может сказать ей еще и про склад. Вариант, думаю, все-таки нет, опасно, там же где-то известная диадема лежит, по совместительству Крестраж. Очень бы не хотелось, чтобы она ее, вот так случайно нашла, и у нас появится одержимый дневником, версия 2.0, или еще чего похуже. Один черт знает, что Волди с этой диадемой сделал, и что будет с ее нашедшим. Следующим вечером, как и собирался, добрался до выручайки в форме склада, сначала попробовал акция на галеоны, снова нету, вот не хотят ни в какую волшебники терять золото, жаль, с фантиками фунтами также облом, ничего. Спрятавшись за предварительно перевернутый деревянный стол, использовал акция на кинжалах, с другой стороны стола послышался звук воткнувшегося железа, один есть, уже что-то. С ножами такой фокус проводить не стал, их и так в округе полно, выбрал уже несколько штук, осталось последнее, кольца, акция кольцо. В мою сторону через мгновение с разных направлений прилетели два кольца, хотел поймать первое, но зуд в левой руке стал просто невыносим, а потому резко отдернул руку. Опасность, да Жорик, судя по твоей реакции, проклятая вещь, пусть лежит, даже в перчатках поднимать не буду. Зато второе, серебряное маленькое колечко реакции Жорика не вызвало, все равно, береженого Бог бережет, взял его, только после того, как одел перчатки. Аккуратно завернул в найденную неподалеку ткань и убрал в маленькую коробку, судя по всему из-под чашки. Неплохой улов, и галеоны сэкономил. Можно будет узнать у Филча, чтобы можно прикупить, что мне реально понадобится. На следующий день, стоя на лестнице, стал свидетелем сцены из канона. Посреди коридора стоял Хагрид с огромной елью, в его сторону шли Поттер и Оникс, позади них Малфой, началась перебранка, в которую вмешался внезапно подошедший Снейп, ободрав Роникса на баллы. Попытка заступиться Хагрида, утверждавшего, что наследник Малфой провокатор, провалилась, ничего не достигнув. После этой сцены все последовали в большой зал, и мы с Герми за ними. Зал вовсю украшали профессора Флитвик и МакГонагалл. Повсюду на стенах были развешаны гирлянды астролиста и амелы, и, по крайней мере, 12 елок возвышались по всему залу. Одни искрились крошечными сосульками, другие блистали сотнями свечей. Мда, быстро же время летит, без оглядки и не останавливается. И Флитвику никак не до меня пока, с моим кольцом, то потом, значит, домой решил не ехать, как и Герми, остались в Хаге. Все-таки пока нет занятий, можно больше времени посвятить тренировкам и самообучению, чем мы с Герми планируем заняться. Так как большинство учеников разъехались по домам, то в замке будет довольно тихо, а значит, будет проще передвигаться до выручайки, где мы хотели бы провести большую часть времени. С другой стороны, раз учеников стало мало, этот момент стал рискованным, так как отсутствие нас двоих будет очень заметно. Поэтому, в итоге решили пока заниматься в обычной библиотеке или гостиной факультета. Утром, в день Рождества, на удивление, под елкой в гостиной обнаружил для себя два подарка, вместо ожидаемого одного от Герми. Если с ней мы, по сути, обменялись сладостями, погоняв для этого дела по очереди моего Печкина, то вот второй подарок изрядно удивил и напомнил о том, что мы хотели поискать в библиотеке выручайки, но растерявшись от объема вариантов информации, забыли. Это была книга от наследницы рода Гринграсс, а я уже порядком про нее и не вспоминал. А она, после того разговора после Самайна, о себе не и напоминала. В итоге, книга «Введение в окклюменцию. Базовая защита разума». Вот как можно было забыть о таком важном пункте, Сеня? Да, учим и тренируем заклинания, это прекрасно. Бегаем по утрам и в выручайке отрабатываем тренировку с кинжалом по найденной еще в обычной библиотеке книжке, тоже хорошо. Проходим занятия раз в неделю с мадам Помфри, изучая, по сути, анатомию, с поправкой на волшебников. Узнал, что даже Сквип уже крепче здоровьем и сильнее физически обычного человека, не говоря о волшебнике, тем более одаренном, и это все тоже все замечательно. Но о мозгах и самых важных тайнах, которые нужно прятать за семью печатями, я забыл. Эх, все мы смертные и не идеальны, и в окружении менее значительного, но в больших количествах, забываем о важном. А это значит, нравится мне это или нет, но для наследницы Гринграсс с меня теперь должок. Вопрос в другом, откуда она узнала, что мне нужно? Сама догадалась, или подсказал кто? А может, она сама Легилимент, и просканировала меня поверхностно, узнала пару тайн и решила, что для того, чтобы сохранить это в секрете нашей маленькой и дружной компании, мне будет нужно принести вассальную клятву. Да уж, опять вопросы, которые без ответа. А значит, придется как минимум поблагодарить, а еще лучше побеседовать и попытаться выяснить хоть какую-то информацию, чтобы понимать, в чем я прокололся или это такое удивительное совпадение. Перед завтраком Печкин был отправлен за новыми сладостями для Дафны, так как я по сути маглорожденный, то пока могу отделаться и таким подарком, а заодно получить повод поговорить, или хотя бы пару фраз закинуть, вдруг как отреагирует. Еще до обеда Печкин вернулся с заказанной подарочной упаковкой из магазинчиков Хаксмида, а что, быстро и удобно, и мне удалось перехватить искомую и, поблагодарив за подарок и в ответ поздравить. Закономерно, узнать ничего не удалось, кто я, а кто она, в плане интриг, такое чувство, что с пеленок впитывала правила и варианты, как уходить от ответа. Даже тот факт, что у меня душа взрослого, не помог, стыдно, Сеня. Хотя с другой стороны, наследников таких родов и правда учат и готовят в малых лет, так что теперь даже знаю, у кого спрашивать советы на эту тему. Обед на Рождество поражал размахом. Сотня жирных запеченных индейек, горы жареного и вареного картофеля, блюда, наполненные сосисками, супницы с зеленым горошком в масле, серебряные соусники с обильной густой подливкой и клюквенным соусом. От вида всего этого зуд на левой руке стал просто нестерпим, призывая меня наброситься на это великолепие и просто пожирать его без стыда и совести. «Жорик, прекращай, нам точно хватит, и жрать как одержимый я не буду, люди же смотрят». Пока вел диалог сам с собой, то есть с Жориком, начали взрываться хлопушки со стороны Уизли, которые, как и в каноне, были все в фирменных семейных свитерах, а что, даже в чем-то мило. Хотя это семейство отдельная тема для размышлений. Тоже не удержался и дернул хлопушку, которых тут было полно. Она взорвалась с грохотом пушечного выстрела и заволокла нас с Герми облаком синего дыма, а изнутри вылетели несколько живых белых мышей. Сразу после этого сунул в карман под столом несколько хлопушек, я уже даже знаю, что с ними буду делать. В это же время за главным столом Дамблдор сменил свой чародейский колпак на цветастый капор, став выглядеть еще более нелепо, и весело смеялся шутке, которую ему только что рассказал профессор Флитвик. Наступил вечер, и пока мы сидели в библиотеке, Вспомнил, что скорее всего Поттер уже получил свой плащ-невидимку, и сегодня ночью отправится смотреть в зеркальце. И вот вопрос, а нужно ли это мне, зеркало Йейналиш? С одной стороны, поразительнейший артефакт, с другой, крайне опасная вещь, особенно для людей со слабой психикой. Рискнуть или нет? Все-таки нет, да что я там не видел. Какой я буду в будущем имба, в окружении великого гарема прекрасных дев, что будут меня окружать, обнимать, ласкать и есть глазами и не только. Да ну нахрен, во-первых, это будет реально суровый удар по психике, потому что в реальности так не бывает. Во-вторых, зеркало не покажет соседние комнаты, где сидят их дорогие и любимые мамы, то бишь тещи, много тещей, очень много тещей, которые наускивают своих дорогих дочерей умными мыслями, как оторвать кусочек от меня любимого, если не схарчить целиком. Вот вам, господа, пример настоящего рейда, тактикой последующего лутания босса, запоминайте, записывайте, учитесь. А ведь у всего этого бардака с конями и плясками есть еще папы. Об этом даже думать не хочу, так что ну его, это зеркало. Поттер пусть смотрит, ему полезно, для мотивации. Небось, еще и под присмотром оно, в жизни не поверю, что добрый дедуля оставит такую ценную вещь без наблюдения, если не сам сидит и зырит часами, наслаждаясь иллюзиями, абсолютная власть. Так что обойдемся как-нибудь без него. Да, есть, конечно, шанс увидеть отца, и тем самым, сократить значительно сложность поисков его и его семьи. Но вот беда, зеркало показывает самые искренние желания, если не ошибаюсь, а поиск бросившего на произвол судьбы мою мать и меня отца, к таким явно не относится. Так что, как-нибудь без меня, разбирайтесь со своим зеркалом, а мы лучше тут посидим, поучимся, толку и пользы будет больше. Глава 15. Сомнения. Опасаться следует не тех, кто открыто желает тебе смерти, но тех, кто молчит. Искры в пустоте и Амирова. Пролетела зима, снег растаял, а каждое утро солнце встает чуть раньше, продлевая день. Закончив ставшую уже необходимостью утреннюю пробежку, мы с Герми, которая кое-как, но смогла войти в ритм тренировок, и теперь каждое утро на пробежке со мной. Удивительно, не правда ли, всего каких-то полгода и она начинает догонять человека, тренирующегося уже несколько лет. Тут определенно допинг постарался, видимо зельями балуется, которые неведомым образом выпрашивает у мадам Помфри. Или кто-то втихаря нашел увеличивающее выносливость заклинание, или какой-то ритуал, с тем же эффектом и, возможно, даже жертвоприношением при этом. И ведь не говорит, хитрая лиса, молчит и ухмыляется хуже партизана. Обидно даже как-то, но уж как есть. За прошедшие месяцы мы не только активно практиковались, но и выучили новые заклинания. 1. Финита. Прекращение действия некоторых простых заклинаний. Оно очень пригодилось при практике проклятия слепота на мышах, с рождественских хлопушек. Мыши, по сути, слепли, это было очень хорошо заметно, потому, как они теряли способность нормально перемещаться, ползать, то они продолжали, но разница была очевидна. Если сравнивать эффективность с заклинанием «Конфундус», то проклятие явно выигрывает с отрывом. 2. Инкарцера, связывает противника веревками, практичное заклинание, в будущем явно пригодится. Также, я наконец-то выучил репаро и научился ставить более-менее вменяемый противо. Растем, Сеня, растем. Удивил господин Смитвик, прислав объемное и зачарованное на прочтение только мной письмо, с описанием ритуала передачи жизненной энергии. По сути, темное исцеление базового уровня. В библиотеках я до этой секции пока даже не добирался. По сути, ритуал очень простой, нужна жертва, довольно простая пентаграмма с определенными рунами, можно использовать даже начерченную на пергаменте, прикладывая к жертве, и мановолшебника для запуска ритуала. Да, потери при передаче энергии ощутимы, но это уже что-то для меня, и однозначно больше, чем ноль. Также господин Смитвик рекомендовал попробовать его проведение при помощи Жорика, что я и сделал, разумеется, на мышах, получив на выходе высушенных мумий мышек и заряд бодрости для себя. Да, со стороны такие опыты кажутся темными и жестокими, хотя кого я обманываю, так и есть. Но, в один несчастный момент это поможет мне спасти свою или чью-то жизнь. Да, скорее всего за счет другой, но вероятно важность спасаемого будет больше, хоть это и звучит довольно сомнительно, а для кого-то даже мерзко. В библиотеке выручайки наконец нашел метод создания ритуальных кинжалов, так что, Пивс, скоро тебе придется дополнительно еще немножко пострадать, на благо мне, хе-хе. Но прежде чем начинать их создавать, решил найти с кем посоветоваться, а то наломаю дров, особенно то без присмотра. Горький опыт имеется, к сожалению. Ладно, вернемся к текущему моменту, а именно, сейчас меня больше волнует наследник Поттер, который вчера активно намекал на важный разговор, и, судя по периоду времени, я почти уверен, что речь пойдет о профессоре Снейпе и философском камне. Видимо, мой совет, не лезьте, дети, в проблемы больших дядь, никто слушать не собирается. Ну, им же хуже, это в каноне полоса препятствий до зеркала была условно проходимой для детей. А вот тут, что-то мне подсказывает, что все будет немного сложнее и опаснее. И уж точно не обойдется без последствий для жаждущих приключений на пятую точку. После ужина, в пустом классе, как я и предполагал, наследник Поттер завел шарманку о том, как же сильно он озабочен тем, что стал случайным свидетелем разговора в лесу с Снейпой Квиррелла. Поттер был очень сильно озабочен, прямо места себе не находил, ведь речь шла, ни много ни мало, о философском камне, чудодейственном артефакте, созданном уже древним, но ныне все еще живущим алхимиком Николасом Фламелем и переданным на хранение своему ученику, директору Дамблдору. И именно он спрятан за закрытой дверью коридора третьего этажа. Все это они успели выяснить за прошедшее время и просили помощь в дальнейшем расследовании сего факта и противодействии опасному махинатору Снейпу. Вот что с ними делать прикажете? Совет, не лезть не в свое дело, повторил, но понятно, что все равно полезут, надеюсь хоть подготовиться как следует, а не в одних трусах на танки полезут. Ну, я предупредил, меня не услышали, их проблемы. Лезть ли в это самому? В принципе, можно было бы рискнуть, и даже заключить с Поттером контракт его найма меня, как помощь, с предоплатой, и это было бы весьма выгодно. Но, есть ряд очень важных моментов. Первое, участие меня, как и Герми, а она точно увяжется, однозначно и очень плотно привлечет внимание дедули. Уверен абсолютно, что это не входит в его планы, если они у него, конечно, есть, и вдруг что-то пойдет не так, дедуля будет недоволен, очень недоволен, а виновный будет очень сильно наказан, однозначно. А потому, скорее всего, он будет внимательно за всем наблюдать, все-таки Поттер нужен для пророчества. Второе, опасно, черт его знает, что там реально будет, но уверен, что остаться целым и невредимым точно не получится. Третье, Волдемарт, который прячется в голове Квиррелла, его внимание и месть за провал попытки стащить желанный камешек, это ничуть не лучше, чем внимание дедули. А потому вывод, сидим ровно на пятой точке и не отсвечиваем, без нас хорошо разберутся. Может вообще все пойдет по одному месту, а стоять в этот момент в первых рядах и встречать проблемы своим лицом, уж точно, такая себе перспектива. Рыжий номер 6, как-то облегченно выдохнул, когда я отказался всячески им помогать и вмешиваться в это дело. Он пытался это скрыть, и даже почти получилось. Если бы я намеренно не наблюдал за ним, то точно бы ничего не заметил. А так, все больше убеждаюсь в своих подозрениях, что дело тут нечисто, очень даже нечисто. И что же ты у нас такое скрываешь, Раникс? Уже в спальне, после очередного посещения выручайки в режиме тренировки с Герми, а после еще и кормления Жорика пивзом, решил предаться мыслям и сомнениям, что никак не покидают мою голову. Да, Раникс и его поведение, даже серебряный наследник Малфой не вызывает у меня никаких смутных ощущений и предчувствий, наверное, все потому, что он, ничем, во всяком случае на первый взгляд, не отличается от канона. Все тот же маленький мажорчик, что живет тенью своего отца, то есть, от него хотя бы есть понимание, чего ожидать и какую дичь он может сотворить. А вот этот индивид под номером 6 рыжего семейства Уизли, не тот, вот совсем не тот, каким по канону должен быть. С ним я не взаимодействовал, на него, как, например, на Герми, никак не влиял, то есть однозначно причина не во мне. С другой стороны, а кто сказал, что все будет как в каноне и все герои книги, которые тут, на минуточку, реальные люди со своими реальными проблемами, будут такими же? Никто, это было всего лишь мое предположение, которая все больше и больше разбивается на осколки при столкновении с реальностью, а ценности главное, точность моего послезнания все больше теряет свой смысл, что не может не пугать, так как это все равно, что потерять спасательный круг, оказавшись за бортом. Ладно, поживем, увидим. Что же касается тебя, друг наш сердечный Раникс, может дело в семье? Все-таки, семья Уизли, это нечто, как ни крути, Автор канона сделала из этой семьи волшебников сущий парадокс. Есть ощущение, что это какой-то сарказм, ведь как еще могут выглядеть вместе слова, характеризующие это семейство, древняя чистокровная, при этом рыжая, многодетная и нищая семья. Как, нелепость какая-то, в большинстве семей волшебников один или два ребенка, редко когда три, поэтому количество колдунов так сократилось. Воевать то гораздо, а вот восполнить потери естественным путем, как-то не вышло с этим. Тут же их семь детей. Просто аномальная плодовитость и трудолюбие на этом фронте. Да, кто-то может предположить, что все дело в страстной и пылающей адским пламенем любви супругов Уизли, но на минуточку, детей-то тогда зачем столько, неужели такой известный во всем министерстве маглолюб ничего не знает о резиновом изделии под номером 2? Да даже если так, у волшебников то точно с этим проблем быть не должно, начиная от разных ритуалов и заклинаний, и заканчивая зельями и пилюлями. С другой стороны, 7 детей, из которых первые 6, все мальчики. Попробуйте кинуть монетку 6 раз подряд, чтобы выпал орел, какова вероятность? Правильно, мала, очень мала, но тут речь не о монетках, а о детях. В голову лезут строчки про ритуалы, связанные с 7 сыновьями. Видел в библиотеке выручайки, но не углублялся за ненадобностью. Вот только вопрос, если это так, то зачем? Это же получается ритуал на несколько лет и расходами на реагенты, причем уверен, весьма солидные расходы, и помощь волшебников разных профилей, начиная от астрологов и заканчивая целителями. Даже в моей прошлой жизни была у нас бабка Анисимова, которая раздавала всем и каждой женщине практические советы народной мудрости, что положить под кровать, что под подушку, что покушать на ночь и вообще как творить то, чтобы точно прошло на ура. У волшебников подобное уж развито на совершенно другом уровне. Если же это так, то наличие такого числа детей обретает долю здравого смысла, как и плачевное финансовое состояние семьи рыжих. Вот только, на последнем круге, что-то пошло не так и появилась дочь. И если в этом замешан дедуля, то он очень ловко посадил семейство Уизли на крючок. Ладно, это все лирика и теории. Важно то, что в такой ситуации рыжий номер 6 рос под эмоциональным прессом, особенно на фоне братьев постарше, два первых вообще хорошо устроились и явно работают не за гроши, третий, Перси, особенно умный, староста, а потом, будет в министерстве повыше отца. Близнецы имеют свое хобби, хоть и экстремальное, но, кстати, не так как в каноне, масштаб поменьше, видимо уже по рыжим ушам успели получить. А что Раникс, умеет хорошо играть в шахматы и все. В каноне, обладатель завистливого и эгоистичного характера, что явило зеркало ей на лишь, как раз в первый год Хага. Здесь же, я пока вижу Ави местного разлива и то, на минималках, вот только наследник Поттер, ну никак не тянет на законителем, ни духом, как говорится. Давайте еще не Вилл, психанет и пойдет утилизировать Слизерин, раздавая авады налево-направо, только трупы успевайте выносить. Не смешно даже. Есть, конечно, еще более безумный вариант, что ты тоже попаду на Никс, поэтому ведешь себя так осторожно. Но тогда как же ты водишь за нос дедулю, он бы тебя уже точно спалил и выжил досуха. И Волди бы уже был совсем и точно мертв, а не отчасти, в бестелесной форме. Или все-таки водишь, у тебя же под рукой знания древней чистокровной семьи, где явно много чего припасено, в том числе окклюменция. Когда он сканит тебя, подсовываешь ему херню с капустой, выдавая желаемое за действительное. А наш великий дедушка, уверовав в свое могущество и непогрешимость, до сих пор не понял, кто ты есть. Вот только как же мне это проверить? Опять вопросы, вопросы, вопросы. Да что же ты все-таки есть, Раникс? Или это все моя паранойя, которая тщетно ищет черную кошку в черной комнате, когда ее отродясь там не было? Одолеваемый такими вот тяжкими думами, наконец-то уснул.